Будете ваши суки, сын ваши ебаные, вы сами суки ебаные. И вы идите и лежите клитору у своих матерей, блядь, сука, извращенцы, блядь. Два обоссана я в говно, Собчак пизда. И дальше в рот, придется два с больших топоров. И лучше мирюсь на кровавый в нем. Всем я там хуя отрублю, ну а девкам сиськи отделю. Изнасилую всех там в рот, и моргала по выткаю в год. А потом я начну издавать, отрицаю родителей ёбаных, блядь. Хочет пизду всех из родаков, их матерей замочу и выйду в рот. Но отцов заставлю жарить гвозди. О, все, я услышал, я последний замочу. От него все лечили, это за пару. Это было пиздецу, когда выпустили. Это пиздец, я вернусь, я принесу вам. Опасное говно.